Глава 1. Да попросту потому, что они существуют. Примечание. Вероятно, отсылка к фразе британского альпиниста Джорджа Ли Мэлори. На вопрос, почему он хочет покорить Эверест, Мэлори ответил: потому что он существует. Через год Мэлори погиб на Эвересте. Светодиод в ухе профессора подчеркивал белым острые углы его лица. Но, начал Джанини. Но, прервал его профессор, все не так просто. Это вы хотели сказать? В профессорском кабинете они были одни. Они жили до нас. Они совершили то, чего никто не совершал и никогда уже не совершит. Они, оставшиеся, живы и сегодня. Поэтому вы должны ими заняться. «Я говорю о другом, сэр», – настойчиво возразил Джанини. «Я прошу в виде исключения освободить меня от исследования на тему звездного племени. Я готов держать по ней полный экзамен, но я один из первых на курсе и в силу этого хотел бы миновать подробности и лучше посвятить себя диплому. Я пишу о нуктонской цивилизации планеты Критон-3. Вместо звездного племени я готов взять любую тему, имеющую полезный смысл». Спохватившись, Джанини добавил: «Разумеется, я понимаю, что это особая привилегия, дать которую можете только вы». «Именно», – спокойно подхватил профессор. Он чуть подался вперед и продолжил: «Вы, Джанини, не из первых, а из особенных. И в силу этого я выслушаю ваши доводы, но должен признать, в вашей просьбе есть нечто, что мне неприятно». Джанини перевел дыхание. «Сэр, мне элементарно жаль времени. В галактической астрологии множество полезных направлений, а звездное племя – это бессмысленный тупик. Малозначимый, кратковременный фактор, исключенный из космического уравнения еще до того, как он мог на что-то повлиять. Их искусство целиком вторично, а больше они не создали ничего. От них осталось крошечное дикарское поселение, если это вообще можно так назвать. И Федерация из гуманных соображений позволяет ему существовать возле Лёфера-6. Слишком много культур ждут своего исследователя, чтобы мне перебирать хромированные черепки, где записана история кучки слабоумных дегенератов, озлобленных против всего, что не есть они. Коллеги могут думать, как им угодно, а для меня это дегенераты и ничего больше». «Ну что ж», – негромко сказал профессор, – «я вижу, вы решительны и беспощадны». Он пролистал пальцем несколько карточек на экране вычислительной машины, потом серьезно посмотрел на Джанини. «Я не дам вам освобождения и объясню, почему. Более того, раз уж вы один из, я попробую вас переубедить. Вот вы сказали, что культура звездного племени – малозначимый, кратковременный фактор, упраздненный раньше, чем он мог на что-то повлиять. Вы можете это обосновать?» Джанини был готов к вопросу. В начале 2042 года они двинулись к звездам на космических кораблях. Их цель в точности неизвестна, но прежде чем ее достичь, они собирались свободно перемещаться в космосе на протяжении 12 поколений. 60 лет спустя мы освоили гиперпространственные перелеты. И когда их оставшиеся 10 кораблей объявили системе Лёфера, Земля уже 100 лет как общалась и торговала с десятками планетных систем. Цели свои они не достигли, и это к лучшему. Уровень цивилизации у них первобытный. Потомки гордого племени, носители славной миссии, попросту не выжили бы на других планетах. Что уж тут говорить о дружеских контактах. Корабли, как овец, согнали на орбиту Лёфера, имбецилов не тронули, и они продолжили вырождаться. По всем сведениям, они на своем уровне вполне довольны. Если так, прекрасно, пусть продолжают в том же духе. Но лично мне они не интересны. Уверенный в произведенном впечатлении, Джанини ждал, что профессор, пусть и нехотя, согласится с ним, но молчание затягивалось. Когда профессор наконец заговорил, голос его звучал еще холоднее, чем прежде. «Вы весьма смело утверждаете, что они ничего не дали искусству. Из этого я делаю вывод, что вы в совершенстве знакомы со всеми их документами». Джанини покраснел. «Я, конечно, не специалист, но все же за 12 поколений можно было, кажется, создать хоть одно стихотворение, хоть одну картину, посвященную чему-то, кроме этой их плоской, слезливой шаблонной ностальгии». Профессор вопросительно поднял бровь. Юноша не отступал. «Я просмотрел сборник их баллад, созданных Самуэлом Неллой в 79-м. Там нет ни одной оригинальной метафоры, ни одного образа, хоть отчасти порожденного их странствиями. Только полумифы, полусказки, построенные по земным моделям. Моря, пески, города, народы. В некотором смысле они, безусловно, интересны, но все это пустые выдумки. Они никак не связаны с людьми, которые жили и умирали на кораблях. Меня, как исследователя, совершенно не привлекают эти слащавые фантазии». Профессор поднял вторую бровь. «Вот как. Ну что ж, прежде чем я сформулирую ваше задание, я повторю. Звездное племя совершило нечто небывалое. Эти люди жили в открытом космосе на протяжении поколений, и покрыли огромное расстояние. Кроме них, там никто по-настоящему не был. Двигаясь гиперпрыжками, мы попросту огибаем пространство космоса. Профессор усмехнулся. Поэтому не исключено, что они и впрямь нашли там моря, пески, города и народы. Дженни не хотел было возразить, но профессор жестом остановил его. Вы там не были, и потому не можете доказать обратное. В любом случае, они проделали опаснейшее путешествие и уж только поэтому достойны изучения. Но межпланетное пространство совершенно безопасно, с ноткой пренебрежения возразил Джанини. Там же только пустота. Брови профессора грозно сошлись над переносицей. Даже если и пустота, а мы не можем быть в этом уверены, что дает вам смелость утверждать, будто для землян на земном корабле она безопасна? Возможно, им встретились какие-то другие существа. Напомню вам, что из 12 кораблей до Лёфера долетели только 10, и 2 оказались пустыми. Возможно, в этой пустоте, в этих морях и песках было что-то нам до сих пор неизвестное. Отзвук сдержанного волнения в голосе профессора внезапно пропал, словно кто-то выключил свет, и в комнате стало тускло и холодно. Вы утверждаете, что знакомы со сборником Неллы. Значит, читали и балладу об эти 2. Я жду от вас полный ее анализ с исторической точки зрения, на основе первоисточников. Вот ваше задание по теме. Но, профессор, я вас более не задерживаю.